встретил нас неласково. Пронизывающим до костей ветром и мокрым снегом, который валился из тяжелых, нависающих над городом туч. Погода под стать настроению Марка Брэдли, который, что уж греха таить, покидал Форт-Росс с тяжелым сердцем. Судя по его задумчивому виду и скверному расположению духа, он запал на симпатичную вдовушку. Михалыч на вопросы о чаепитии не отвечал и сам ничего не рассказывал. Делал большие глаза и пытался выглядеть серьезным. Даже улучил момент и, что называется, припер его к стенке, чтобы выведать подробности. Он неразборчиво промычал про бубнового короля, о котором обмолвилась подруга Марьяны, и замолчал. Как дети малые, право слово. Незадолго до нашего отъезда Чилищев с Михалычем ушли в Прошкину пать. Разумеется, перед этим они выслушали наставления Марка по поводу собачьей упряжки, а особенно про Тори и Бадди. Весь смысл можно свести к фразе «Не дай вам Бог, если с ними что-то случится». Пароходный гудок разносился над гаванью Вустера. У причала стоял океанский пароход, прибывший из Китая, и по сходням бегали грузчики с тяжелыми тюками на спинах. Вот прошел паровой катер, широкая посудина с небольшой надстройкой и грязно-белой трубой. Раздался еще один гудок, слабый и сиплый. Катер поприветствовал океанского собрата и отвалил в сторону таможенных складов. Мы с Марком Брэдли сняли двухкомнатную квартиру неподалеку от морского порта и, надо заметить, весьма-весьма недорого. После Форт-Росса здесь все кажется дешевым. Кстати, с ванной. 50 марок в месяц с завтраком и легким ужином. Квартирка чем-то напоминала жилье Шерлока Холмса, каким мы его запомнили по знаменитому отечественному сериалу. Даже хозяйка, миссис Эртон, чем-то напоминала знаменитую актрису Рину Зеленую. Сухонькая, слегка рассеянная старушка. Капитанская вдова. Я хотел намекнуть Марку, что нам чересчур часто попадаются разные вдовы, но решил не рисковать. Брэдли иногда бывает чертовски туп и совершенно не понимает шуток. «Пойду прогуляюсь немного», — сказал он, когда мы закончили распаковывать вещи. «А миссис Хадсон...» «Простите, миссис Эртон предложила нам кофе». «Помощь нужна?» «Пожалуй, что нет. Схожу в мэрию и закажу себе патент. Чувствую, что понадобится». «Ты прав». «Тебе что-нибудь нужно?» Марк щелкнул крышкой часов, взял шляпу и замер в дверях. «Пачку патронов для револьвера и пачку табаку». «Хорошо», — кивнул он, нахлобучил шляпу и ушел, зацепившись ногой за наши седла, которые мы привезли из Форт-Росса и свалили прямо в прихожей. Я даже услышал несколько знакомых выражений, которые часто использовал Михалыч в некоторых ситуациях. Делать было нечего, поэтому разобрал вещи и попросил хозяйку привести в порядок мой сюртук, пошитый в Ривертауне. Надевал-то всего 2 или 3 раза, но здесь он будет весьма кстати. На меня с Брэдли так и косятся, словно мы только что с диких гор спустились и завалились на прием к губернатору, не сняв лыжи. Кстати, здесь уже и снег начал таять. Весной пахнет. Посмотрел в окно и вспомнил, как впервые увидел Вустерские улицы из окна небольшой гостиницы. Тогда я сравнивал виды с фильмами времен Чарли Чаплина. Это наваждение уже исчезло, а таинственный мир превратился в обыденную реальность. Это уже мой мир. Мой. Брэдли вернулся только в сумерках. Судя по аромату бренди, который распространился по комнате, наш друг даром времени не терял. Я отложил книгу о северных приключениях в сторону и подбросил в камин несколько поленьев. «Какие новости, мистер Брэдли?» «Новости?» — хмыкнул он. «Наш незнакомый друг — довольно интересная личность». «Кто именно?» — покосился я. «Этот... как его?» Марк бросил шляпу на стол и щелкнул пальцами. «Криотов!» «Кто же им заинтересовался?» «Знакомые ребята из конторы здешнего шерифа. Этот парень уже попадался им на глаза». «Даже так? Странно. По идее, он должен сидеть и не высовываться». «По идее!» — фыркнул Марк и с наслаждением опустился в кресло. Где же он отметился, позвольте полюбопытствовать? Живет здесь один ювелир, мистер Койфман. Дела у него шли плохо. С такой фамилией и не делец? Странно. Что ты имеешь в виду? Не понял Брэдли. Койфман, если не ошибаюсь, в переводе означает купец? Может быть, пожал плечами Марк. Так вот, дела шли плохо, и он сдавал комнаты. Дом большой, почему бы и не сдать, верно? Вот и принял двух постояльцев. Один из этих постояльцев наш Кротов? Вы совершенно правы, мистер Талицкий. И что, этого ювелира ограбили? Нет, усмехнулся Брэдли. Все гораздо интереснее. Дела у этого ювелира вдруг начали налаживаться. Появились новые клиенты. Некоторые даже из самого Брикстоуна приезжали. Он присмотрел новое помещение под мастерскую и нанял двух подмастерьев. Кстати, парни не из местных. Ты будешь удивлен, но... Это русские. Нет, они из Британии. Чистокровные англичане. Прибыли в Вустер 1.5 года назад. «Эк их занесло!» — хмыкнул я. «Что им здесь нужно?» «Не знаю. Но законники утверждают, что на подмастерьев они совершенно не похожи. Это джентльмены, хоть и стараются выглядеть ремесленниками. Я верю своим друзьям. У них глаз наметанный». «Не сомневаюсь. Так что с Кротовым?» Он тоже не бездельничает. Открыл свою контору. Причем, Марк сделал небольшую паузу и ткнул пальцем в потолок. В том самом здании, в котором находится ювелирная лавка. И чем же он занимается? Открыл брачную контору? Нет. Он оказывает финансовые консультации. Чего? Вытаращился я. Вот и я тоже удивился. С какой такой стати этот парень, который в здешних делах ни черта не смыслит, вдруг озаботился таким сомнительным бизнесом? Ты ведь знаешь, как здесь не любят таких бездельников? Знаю, кивнул я и задумался. Вот, протянул Брэдли. Чем же он привлек внимание властей, этот делец? Корреспонденцией. Чем? Письмами? Именно письмами. Что с ними не так? Скажи, Талицкий, ты умеешь считать деньги? Надеюсь, хотя и не всегда получается. Ну, нам грех жаловаться. Русский советник щедро платит. Ладно, сейчас мы говорим о нашем подопечном. Так вот, Алекс, скажи на милость. «Зачем снимать контору из 4 комнат, если все дела...» Брэдли даже поморщился. «Ты ведешь по почте!» «Может, у парня мания величия?» «Мания хороша, когда на это есть деньги». «Они у него есть?» «Надо понимать, что не бедствует. За аренду платит вовремя, жалоб не поступало». «Сотрудников у него много?» – спросил я. Секретарша. Милая девушка, которая обожает лакричные леденцы и любовные романы. Да простит меня Господь Бог, но девчушка далека от совершенства. Это тебе не секретарша из мэрии Ривертауна? Почтенную даму, которая служила в приемной мэра Ривертауна, сложно забыть. Это профессионал. Знала 5 или 6 языков и держала в строгости весь штат. Серьезная женщина. Ее даже Брэдли побаивался. Я видел эту женщину всего 2 раза, но был очень впечатлен. 3-головый цербер по сравнению с ней – просто комнатная собачонка. Ты ее видел? Секретаршу. Ребята рассказали. Она такая, из породы вечных мечтательниц. Ну да, есть прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Можно сказать и так. «Слушай, Твои парни неплохо постарались. Они и на почту навидались, протянул Марк и усмехнулся. Это уже интересно. Один из служителей почтового департамента шепнул, что мистер... Кротов. Да, Криотов, Брэдли поморщился. Черт побери, я понял, почему русские так часто ругаются. Почему же? Фамилии такие, что без бутылки бренди и не выговоришь. Но ругательства, наоборот, звучат как песня. Мне Михалыч объяснял. Возьмем, к примеру... Можешь не повторять. Я в курсе русской брани. Что с Кротовым? Он ведет переписку с Британией. Только с Британией? Не только. Часто получает письма из Форт-Росса, но сам туда не пишет. Кто ему присылает письма, не знаешь? Талицкий, не наглей. Ты хочешь узнать все сразу? Кто в таком случае будет работать? Мы. Мы? Это звучит. Марк посмотрел на меня и покачал головой. Нет, адресата узнать не удалось. Эти почтовые клерки себе на уме, да и ребята не напирали. Поинтересовались для порядка, и все. Все это прекрасно и очень интересно, кивнул я. Но ты не сказал главного. Чего именно? Что так привлекло их внимание? Если ребята заинтересовались Кротовым, то уж точно не из-за большого офиса. Браво, Талицкий! Ты иногда начинаешь думать. Брэдли. Их настораживают некоторые посетители. Раздери тебя, дьявол, Марк! Не тяни кота за все подробности. Подробности? Брэдли. Ладно, не нервничай. Он перестал усмехаться и посерьезнел. Это часовщики. Кто? Да, Алекс, часовщики. А вот теперь можешь начинать переживать и нервничать. Кстати, и свари нам кофе. Миссис Эртон, да простит ее Господь, просто ужасно его готовит.